Ну да, мы остановились таким образом, амортизация, немедленное согласие, да. Да, непосредственно отставленная профилактическая. Значит, небольшой ввод. Из логики к книге не имеет отношения. Любое понятие надо отклассифицировать на рубрике. Треугольники бывают прямоугольные, тупоугольные и равноугольные. Да? Все, схватили. Назвал амортизацию, критерий время, непосредственно это сейчас, в процессе общения. Отставлено это после, профилактическое – это то, что будет до. Итак, непосредственная амортизация. Непосредственная амортизация – это амортизация, которая применяется непосредственно в процессе общения в ситуациях психологического поглаживания, когда нам делают комплименты или льстят, приглашая к сотрудничеству нанесение психологического удара. Итак, три варианта непосредственной амортизации. Когда нам льстят, когда нас бьют или когда приглашают к равноправному сотрудничеству. Итак, при психологическом поглаживании. А. Вы сегодня великолепно выглядите. Б. Благодарю вас за комплимент. Я рад, что вы это заметили. Я действительно неплохо выгляжу сегодня. Последнее предложение обязательно. Некоторые делают комплименты неискренне, с осознаваемой или неосознаваемой целью смутить партнера. На этом ответ можно закончить. Но если вы подозреваете партнера в неискренности, можно добавить следующее. Мне особенно приятно слышать это именно от вас, ибо в вашей искренности я не сомневаюсь, вы настоящий друг. Техника подходит для защиты от льстецов, которые хотят выманить у вас кусочек сыра. Вы помните лисицу из басни Крылова «Ворона и лисица»? Лисица расхваливала голос вороны, попросила ее спеть, ворона каркнула и сыр потеряла. Если бы она прошла у нас психологическую подготовку, то она вначале бы вытащила сыр изо рта, спрятала его под крыло, а потом бы уже начала петь. Вот как использовал эту амортизацию один мой коллега против своей знакомой Л, которая обеспечивала его дополнительной бесплатной работой, поставляя ему больных, с которых деньги брала себе. Дело было еще в застойные времена, и частной практики, разрешенной, как это бывает сейчас, тогда еще не было. Да и он действительно отличался особым бескорыстием. Этот раздел пишу специально для своих старомодных коллег. Я в это время заинтересовался одним методом лечения, который давал очень хороший результат при некоторых хронических заболеваниях. Метод был достаточно трудоемкий, но перспективный. Ко мне стали направлять пациентов другие врачи. Я даже понял, что на этом материале можно защитить диссертацию. Одним из таких поставщиков была Л. Она начинала всегда свою беседу примерно так. А. Какой вы чудесный доктор. Далее расхваливала мои личностные качества, бескорыстие, душевность. А потом и деловые. Только вы так хорошо лечите. Это очень интересный случай. Как раз подойдет для вашей диссертационной работы. Я как-то обмякал и сам не замечал, как соглашался принять кого-то из ее знакомых в свободное от моей работы время. Да еще и брал на курсовое лечение. Мне были приятны ее похвалы. Даже как-то было не в тягость. После того, как я принимал ее человека, она опять меня хвалила и не скупилась на комплименты. Я даже не заметил, что когда я одного и того же больного принимал во второй и третий раз, каждый раз о встрече договаривалась она. В остальных случаях я сам договаривался о следующем приеме. Очнулся я после того, как один из таких пациентов предложил мне напрямую договариваться о встречах и платить деньги за лечение, минуя посредницу. Оказывается, Л наживалась на мне, да еще мне одолжение делала. Вот как я использовал амортизацию при следующей встрече с Л. Как только выслушал все ее комплименты, Я также ей ответил. Эл, спасибо вам за ваши горячие комплименты. Они мне вдвойне приятны, ибо они бескорыстны, за ними не последует никакой просьбы. Тогда как другие... Да, я от этой амортизации получил двойное удовольствие. Во-первых, избавился от дополнительной работы, а во-вторых, насладился выражением ее лица. Этот алгоритм успешно использовали мои подопечные женщины, когда их расхваливали мужчины, которым они не испытывали глубокого интереса. Они отвечали примерно так. «Благодарю вас за комплименты, они искренни, и вы ко мне в постель не полезете после этих комплиментов, как делают некоторые». Правда, я всегда советую, если вам мужчина нравится, зачем тогда это говорить? Последняя прибавка. Алгоритм этот подходит и к начальникам для защиты от льстецов. Спасибо за комплименты. Я уверен, что вы не будете после них просить у меня прибавки к жалованию или повышения по службе, а будете спокойно ждать развития событий и повышать свою квалификацию. Конечно, подобные приемы нужно использовать против тех, кто хвалит вас, преследуя корыстные цели. Если комплимент искренен, то нужно просто сказать спасибо. К сожалению, у нас многие, получив искренний комплимент, вместо того, чтобы просто поблагодарить, колют своего партнера. Вот один из типичных диалогов. «Какие у вас красивые волосы! Знали бы вы, сколько трудов мне стоит, чтобы держать их в таком состоянии!» Присутствовал я на юбилее крупного начальника, как и положено. Все его хвалили и желали всяческих благ. И в ответ на каждый тост своего гостя он колол его в ответ, превратив свой праздник в избиение младенцев. Как же отличить искренний комплимент от маневров льстеца? Ведь не будешь же ты каждый раз всех подозревать. Подробно это мы рассматриваем на занятиях и в более объемных руководствах. Здесь я ограничусь двумя моментами. Спокойно принимайте комплименты и даже восхищение человека, который от тебя никак не зависит и умеет и имеет от тебя все, что можно от тебя иметь. Практически таким человеком может быть только муж для женщины и жена для мужчины. И то при условии, если этот брак между физически здоровыми, духовно развитыми и экономически независящими друг от друга людьми. Второе. Если комплимент сопровождается каким-либо подарком, чем ценнее подарок, тем искреннее комплимент. Для артиста это цветы после его выступления, для врача это подарок, который преподносится через несколько месяцев после окончания лечения. Для учителя это подарок после окончания обучения. Официанту это чаевые после хорошего обслуживания. Но все это только после того, как деловые отношения закончились. И я сейчас тоже иногда получаю такие знаки внимания. Это благодарственные письма моих читателей, где они без всяких просьб описывают, как им помогли мои книги. А если что и просят, то прислать им номер моего счета, чтобы перечислить на него деньги, хотя делать они это не обязаны. Я ведь получаю гонорар за книги, в нем и деньги моих читателей. Поэтому, если такое случается, то я в восторге. В общем, дорогие мои читатели, пишите мне хвалебные письма, если мои книги вам помогли. Вдвойне я буду вам благодарен, если укажете, какие именно страницы, положения и мысли оказались вам наиболее полезными. Критиковать и просить тоже можно. Это тоже полезно и тоже подарок. Ведь вы потратили на меня время. Это самое дорогое, что только у вас есть. Это будет меня вдохновлять на написание новых книг для вас. А если вы что-то у меня попросите, так значит, тем самым вы и хвалите меня. Ведь если бы вы меня считали плохим человеком, вы бы у меня ничего не просили».